Глава 62. Брови против воли взлетают. Что он такое несет? Совсем ополоумел. Даже если он прав. Откуда-то издалека раздается смех Велина. «Требовалка не лопнет. Отойди от моей жены, пока я тебе все зубы не повыбивал». Облегченно вздыхаю. Не было у меня желания тут общаться и устраивать разборки с Альфой. Тем более я уже выяснила, что мои общения влияют и на Айдана. Пока мы связаны настолько, что кто бы из нас ни обернулся, второй оборачивается по инерции. «Ну что за молодежь нынче пошла? Ни капли уважения!» Наигранно вздыхает вожак, не сразу отведя от меня взгляд, но оборачивается. «Ты ведь так чтишь древние законы!» На губах Альфы играет ухмылка. «Уверен, и о моем праве ты знаешь». Вожак взмахивает рукой, и волки, что пришли с ним, расступаются. Вижу мужа, который стоит позади всех, но он не один, так что я немного успокаиваюсь. «Моя семья не принадлежит твоему клану», — говорит Вэй, гордо поднимает подбородок. «Да и стаи тоже». «Ты же чувствуешь это. А требовать что-то у моей стаи права у тебя нет. Или ты думал, что я не знаю законов, которые, как ты выразился, чту? Прости, но ты ничего не получишь». Вэлин совершенно спокойно и даже расслабленно проходит сквозь толпу и подходит к дому. Дима следует за ним и даже не думает останавливаться. Вижу, как кривится Альфа. Он явно не ожидал, что Вэлин в очередной раз его спустит с небес на землю. «Все хорошо, милая?» – спрашивает муж. «Теперь да», – выдыхаю я и делаю шаг назад. «Фу, телячьи нежности!» – кривится Альфа и смотрит на меня, но тут его взгляд становится пронзительным и удивленным. Прослеживаю траекторию и вижу, что в коридор вышел отец. Похоже, он услышал наш разговор. Секундное замешательство на лице вожака сменяется гневом. «Как это возможно? Я лично видел, как ты погиб. Это какой-то фокус?» Альфа дергается, но упирается носом в защитный купол, что создала Софья Игоревна. «А ну иди сюда! Я с удовольствием оторву тебе голову!» «Не рекомендую тебе угрожать членам моей стаи!» Спокойно, почти скучающим тоном говорит Вэйлен. «Твоей стаи? Да как он может быть частью вообще чьей-то стаи? Он мертв. «Как оказалось, нет». Муж пожимает плечами. «Ноа позаботилась, чтобы у их дочери был отец. Так что давай так. Предлагаю один раз. Вали в ту дыру, из которой выполз. И я тебя не трону». «Глупец!» Цедит сквозь зубы Альфа и громогласно приказывает волкам, с которыми явился в наш дом. «Взять его живым!» Чувствую теплое касание к руке, а потом Софья Игоревна дергает меня еще дальше вглубь коридора и прикладывает палец к губам. Гару порывается прийти на помощь Вэлину, но и его шаманка останавливает на полпути, так и не дав сдвинуться с места. Все, что остается моему отцу, забрать Айдана. Одновременно киваем с Софьей. Все верно. Пусть отец лучше защитит своего внука. Драться с матерыми волками сейчас точно не в его силах. Уж не знаю, в чем причина, но Софья Игоревна избегает Гару. Лечить его приходится мне одной. И восстановление из-за этого происходит безумно долго. Все же столько лет магической комы не прошли даром. Выглядываю в окно, чтобы узнать, что там происходит. Вэйлен ловко уворачивается от лап и рук нападающих. Дима с легкостью отбрасывает противников. Эти месяцы тренировок в стае не прошли даром. Закрываю рот руками, когда когтистая лапа Альфы летит прямо в лицо моего мужа. Почему он не обернется? В виде волка он бы с легкостью раскидал пришедших к нам на порог врагов. Ни один из них не сравнится в габаритах и силе с Вэйлином. Ищу глазами причину. Вдруг кто-то или что-то мешает ему сделать это. Обеспокоенно выглядываю в окно и, наконец, вижу шамана. Я думала, мы всех их пленили, но, выходит, остались еще силы у вожака. Вот откуда у него столько гонора. Он думает, что его сил хватит для того, чтобы забрать то, что он хочет. «Мою дочь». «Дочь? Но я же не могу быть беременна». «Или могу?» «Ох, как же это все не вовремя!» Сосредоточиться в этой ситуации почти нереалистично. Разрываюсь между тем, чтобы заглянуть внутрь себя и наблюдать за супругом, которому в любой момент может понадобиться моя помощь. «Что ты делаешь?» — шепчет Софья. Пытаюсь понять, может ли Альфа говорить правду. Так же тихо отвечаю ей. «Поверь, если их шаманы сказали, значит, так оно и есть. Лучше забери сына и уходите. Будь готова бежать». «Вы с ума сошли?» Неожиданно для себя повышаю голос. «Я не оставлю мужа и наш дом. Да и отцу без меня не выжить. Нет, топаю ногой, и тут громкий шум привлекает мое внимание. Глаза становятся огромными. Нет, нет, нет, этого не может быть. Вэлин за пару минут до этого. Свора волков срывается с места, как разъяренная волна. Они сшибают все на своем пути. Кто-то превращается прямо на ходу, обнажая свои клыки и когти. Кто-то предпочитает нападать в облике человека. Умно, признаю. Мне будет тяжело бороться одновременно и с теми, и с другими. Ведь с человеком драться проще руками, а с волком — зубами. Мысленно отдаю приказ стае. Они мгновенно, как и на тренировках, превращаются и преграждают путь волкам. А мои люди тоже бросаются в рукопашную. Все пространство наполняется рыком и звуками ударов, а через несколько секунд в воздухе повисает запах первой крови. Кому-то, похоже, разбили нос. Увы, этим дело не закончится. Альфа не торопится сражаться. Он ждет, что меня принесут ему, как ягненка на заклание. Только он совсем не знает, с кем связался. За то время, что мы не виделись, я изменился. Еще никто не видел, на что я способен. Этот сюрприз я хотел приберечь на десерт. И, похоже, пришло время подавать сладкое. Я машинально отбиваюсь от налетевшего на меня человека и выпускаю когти. В руке приятно ноет, когда каждый палец превращается в оружие. Один удар, и человек отлетает от меня на несколько метров. Ловлю изумленный взгляд Альфы и ухмыляюсь. Ты же не думал, что я все это время сидел без дела. Мне есть чем тебя удивить. Неотрывно слежу за противником и наступаю. Вожак красных сначала пятится, но потом резко дергается мне навстречу. Мы сходимся среди этой какофонии. Наши взгляды сталкиваются с такой же силой, что и тела. Уворачиваюсь от когтей и наношу ответный удар. В пылу сражения ярость застилает глаза. Я должен раз и навсегда донести до всех, что ко мне нельзя явиться на порог с претензией. За каждое обидное слово моей семье или клану я проучу. За попытку причинить вред моему клану убью, если потребуется. Хватаю Альфу за глотку. Я уже готов нанести решающий удар. Ощущаю силу, что пульсирует в жилах. Как никогда я наполняюсь магией. Еще секунда, и все будет решено. «Нет!» — раздается крик Аники. Успеваю прийти в себя и вижу, как она выбегает из дома. С ее пальцев срываются молнии, проносятся мимо меня. Лишь на секунду отвожу глаза и вижу, что в нескольких шагах от меня в воздух подлетает человек с пистолетом в руке, и успеваю заметить еще одного. «Ублюдок!» Бросаю вожака красных и одним рывком оказываюсь перед супругой. В голове мелькает мысль, что она должна жить. А если Аника и впрямь носит под сердцем нашу дочь, то вместе они смогут продолжить то, что начал я. Из моих рук вылетает защитный купол. Он как щит преграждает путь пулям. Вскрикивает Аника. Оборачиваюсь, и ярость застилает мне глаза. Вожак, воспользовавшись этими несколькими секундами, попытался схватить мою жену, но на его пути встал неожиданный противник. Уж не знаю, в какой момент это произошло, но перед моей супругой, как два титана, стоят Гару в обличии волка и Софья Игоревна, которая держит перед собой огромный алый щит, окутанный розами. «Вот это нежданчик!» Не могу сдержать усмешки, а на лице Альфы в этот момент легко можно прочитать ужас, смешанный с удивлением. Пожалуй, я бы тоже удивился на его месте.